даже иные негритянки, не говоря уж об уважающих себя белых женщинах, и те не выходят за порог своих домов с той минуты, как у них возникает подозрение, что они, возможно, в положении. Недаром миссис Мэриуэзер возмущенно заявила, что Скарлетт, того и гляди, родит прямо на улице. Но все пересуды на ее счет были сущей ерундой в сравнении с волной сплетен, которая прокатилась теперь по городу. Мало того, что Скарлетт торгует с Янки, ей еще это и нравится. Миссис Мэриуэзер, да и не только она, но и многие другие южане, имели дела с пришельцами-северянами. Разница состояла лишь в том, что им это было не по нутру, и они открыто показывали, что им это не по нутру. А Скарлетт это нравилось. Во всяком случае, такое создавалось впечатление, что было совсем уж скверно. Она даже распивала чаи с женами офицеров Янки у них в домах. Собственно, оставалось только пригласить их себе, и в городе считали, что она и пригласила бы, если бы не тетя Питти и Фрэнк. Скарлетт знала, что в городе говорят о ней, но не обращала внимания, не могла позволить себе обращать внимание. Она по-прежнему ненавидела Янки с такой же силой, как в тот день, когда они пытались сжечь тару, но умела скрывать свою ненависть. Она понимала, что деньги можно выкачать только из Янки, и успела уже уразуметь, что улыбка и доброе словцо прокладывают ей верный путь для получения новых заказов на лес. Когда-нибудь, когда она станет очень богатой, и денежки ее будут надежно припрятаны, так что Янки уже не смогут их найти, вот тогда, тогда она выложит им все, что о них думает, выложит им, как она их ненавидит, презирает, ни в грош не ставит. Вот будет торжество. Но пока эта минута не настала, простой здравый смысл требует, чтобы она ладила с ними. И если это называется лицемерием, что ж, пусть Атланта потешается над ней. Она обнаружила, что завязать дружбу с офицерами так же просто, как подстрелить сидящую птицу. Они были одинокими изгнанниками во враждебном краю, и многие, живя в этом городе, изголодались по милому женскому обществу. Ибо здесь уважающие себя женщины, проходя мимо Янки, подбирали юбки с таким выражением лица, словно вот-вот плюнут. Одни только проститутки да негритянки были любезны с ними. А Скарлетт бесспорно была дамой, причем дамой из хорошей семьи, хоть она и работала, и они расцветали от ее сияющей улыбки и живого блеска ее зеленых глаз. Скарлетт же, сидевший в своей двуколке, беседуя с ними и играя ямочками на щеках, часто казалось, что вот сейчас она не выдержит и пошлет их к черту прямо в лицо. Но она сдерживалась и вскоре обнаружила, что обвести Янки вокруг пальца не сложнее, чем южанина. Только это было не столько удовольствие, сколько неприятной обязанностью. Она разыгрывала из себя милую и рафинированную даму-южанку, попавшую в беду. Вела себя скромно, с достоинством, и умела держать свою жертву на должном расстоянии. Тем не менее, в манерах ее было столько мягкости, что офицеры Янки тепло вспоминали потом миссис Кеннеди. Теплые воспоминания могли принести свою пользу, а на это Скарлетт как раз и делала ставку. Многие офицеры гарнизона, не зная, сколько им придется пробыть в Атланте, вызывали к себе жен и детей. А поскольку гостиницы и пансионы были переполнены, они стали строить себе небольшие домики. Так почему бы не купить лес у прелестной миссис Кеннеди, которая была с ними любезнее всех в городе? Да и саквояжники, и подлипалы, строившие себе прекрасные дома, магазины и гостиницы на только что нажитые деньги, находили куда более приятным иметь дело с ней, чем с бывшими солдатами-конфедератами, которые были, правда, с ними любезны, но от этой любезности веяло такой официальностью и таким холодом, что она была хуже открытой ненависти. Итак, благодаря красоте, обаянию и умению Скарлетт произвести впечатление беспомощной, всеми покинутой женщины, янки охотно становились постоянными ее клиентами и покупали все у нее на складе и в лавке Фрэнка, считая, что надо помочь отважной маленькой дамочке, не имеющей опоры, кроме никчемного мужа. А Скарлетт, глядя на то, как ширится ее дело, понимала, что не только обеспечивает себе настоящее с помощью денег янки, но и будущее с помощью друзей среди янки.